Глава 29. Дело близилось к вечеру, и, как обычно в это время, Аделина сидела в сети, вернее сказать, непосредственного отношения к самой сети, каждодневная переписка ее с Николаем Васильевичем не имела. Буквы появлялись на экране, соответствуя заведенному порядку по кратчайшему пути от графической дощечки прямиком к изображению на мониторе. Левка носился где-то по торговым делам, пытаясь хотя бы отчасти компенсировать утрату у железного человека, и она могла, не отвлекаясь на его сомнительные комментарии, спокойно пообщаться с классиком, вечера без которого все больше и больше становились, если не сказать невыносимыми, то, по крайней мере, едва терпимыми. Вдруг зазвонил телефон. Аделина сняла трубку, успев бросить в потолок. «Извините, Николай Васильевич, я отвечу». «Ради бога, простите». «Это, наверное, Ада?» — спросил ее женский голос. «Да», — ответила она, — «это я, с кем я говорю?» «Это Лена Суходрищева, жена Миши Шварцмана. Мы с вами не знакомы, Ада, но, думаю, вы о моем существовании знаете». «Конечно, Леночка, я в курсе. А что случилось? Леву ищете? Есть какие-нибудь новости?» Голос замялся. «Не знаю, как и сказать правильнее. Ад, вы ведь у Русова в девичестве, не ошибаюсь?» «У Русова? Не ошибаетесь?» — удивилась Аделина. «А при чем здесь это, простите?» «Можно заеду прямо сейчас?» — вместо ответа спросила Лена. «Дело общее и довольно срочное». «Жду вас», — коротко ответила Ада, — «приезжайте». И, поглядев на часы, обратилась к Гоголю. «Николай Васильевич, думаю, у нас с вами есть еще минут 40. Вы уж не серчайте. Неожиданный визит». То, о чем рассказала ей Лена Суходрищева, пока они пили на кухне заваренный Прасковьей чай, заставило Аделину задуматься. С одной стороны, плохо верилось, что один лишь факт принадлежности ее к урусовскому роду убедит старика допустить их к семейному архиву Михайловских. С другой, даже если это и произойдет, то снова не факт, что в записках старшего Михайловского обнаружится хотя бы случайный намек на судьбу искомой реликвии. Да и с какой стати Алексей Александрович Бахрушин, если на самом деле именно он являлся владельцем черепа, стал бы распространяться об этой семейной тайне уволенному сотруднику своего музея? Однако это не означало, что пробовать не стоит. Они поехали к нему на другой день вдвоем и без предупреждения, тем более что номера телефона Лена так от старика и не получила. «Слушаю», — раздался глуховатый старческий голос в домофоне. «Это княгиня Аделина Юрьевна Урусова», — безмятежным голосом произнесла Адка. «Я бы хотела поговорить с вами, князь, если это возможно». Заранее она не готовилась, и слова эти, что вылетели из нее против любого плана, образовались сами по себе в последнюю секунду, однако именно они и явились пропуском в дом старика. «Открываю», — проговорил голос после короткого замешательства, и замок произвел нужный щелчок. «Снова вы?» — пасмурно спросил он, увидев перед собой Суходрищеву. «Все, что посчитал нужным, я уже вам сообщил, милейшая», и перевел на Аду вопросительный взгляд. «Аделина Урусова — это я, князь», — пропустив мимо ушей первые слова Михайловского, представилась Гуглицкая. «Вы позволите нам войти?» Старик, видно, взвесил ситуацию и коротким кивком головы разрешил, отступив шаг назад. «Мы надолго вас не задержим, Андрей Владимирович», — сразу перешла к делу Аделина. Просто милейшая Елена сочла возможным попытаться преодолеть ваше недоверие к ней и, спросив моего участия в деле, каково и мне самой представляется бесспорно значимым. По глазам хозяина квартиры Атка поняла, что витиеватый слог, каким она обратилась к старику, вкупе со спокойной деловитостью, которой она сама от себя не ожидала, пробили брешь в настороженном недоверии Михайловского. Только бы это не оказалось бесполезным. Хотя, если откровенно, Аделина Юрьевна чувствовала сейчас, что просто отрабатывает номер, последний, чтобы закрыть тему и поставить точку в деле спасения души классика. Раз нет черепа, то значит, не судьба классику улететь на небеса, зато есть с кем проводить потрясающие вечера. Жаль, невозможно факультатив свой втащить. Не поверят мальчики и девочки, скажут, крыша училки окончательно поехала на почве усиленной слабости к литературе. «Что ж, пройдите в залу, прошу», — ответствовал старик. Они прошли. «Итак», — спросил он, когда все уселись и подслеповато обвел глазами присутствующих. «Прошу вас, князь». Аделина вынула из сумки листы бумаги и разложила перед собой на столе. «Что сие?» — взяв в руку листок, осведомился Андрей Владимирович. «Сие — генеалогическое древо семьи Урусовых, каково я имею прямое отношение. Вот, князь, извольте взглянуть сюда». Она положила перед Михайловским остальные листки, распечатанные утром на принтере. История тянется от Семена Андреевича, с коим ваш предок состоял в теснейшей дружбе и чьим покровительством, как военачальника, пользовался неизменно. Далее, ниже смотрите, вот. К XIX веку важная веха. Генерал-губернатор Урусов Михаил Александрович, Нижний Новгород. Затем вот и вот. Вплоть до моего покойного родителя Юрия Евгеньевича, известного ученого-орнитолога. «Допустим», — оторвав глаза от бумаг, произнес старик. «Допустим, это и есть так, как вы изволите излагать. Что же это означает, княгиня?» Суходрищева сидела, не произнося ни единого слова. Она даже на всякий случай отвела от стола глаза и сосредоточилась на рассматривании румынской стенки образца начала 70-х. Коль скоро вчера ни фамилия ее, ни музейная корочка не произвели на дедушку впечатления, то сегодня спасибо, что вообще не выгнал. «Я прошу вас, князь, дать мне возможность ознакомиться с дневником вашего отца». Слова эти Аделина произнесла, не отводя от него глаз, более того, глядела в лицо старику прямо, с твердо обозначенной надеждой. Так как равный общался бы с равным, не предполагая отказа. «Поверьте, если бы дело, с каким мы к вам обращаемся, не было столь чрезвычайным, я никогда бы не осмелилась потревожить вас, Андрей Владимирович». На ней был строгий черный костюм, идеально скроенный по фигуре жакет, несмелая юбка, существенно ниже колен, и белоснежный свитер-гольф с широким горлом, безупречный вариант для княгини, в силу крайней к тому необходимости сменившей эпоху и избравшей этот единственно для себя возможный вариант одеться и выглядеть, перекопав существующий рынок готового платья. И ноль косметики. Левка не уставал повторять ей «Атке», пока она окончательно не въехала и в чем-то не согласилась с ушлым мужем. «К чертям собачьим эти безразмерные когти со жгуче-бордовым лаком, делающие пальцы короче, а не наоборот! Ко всем хренам эти уродские синие тени под глазами и отвратно румянистые разводы по скулам, обезличивающие женское лицо, Пропади все они пропадом, накладные ресницы эти и махровые туши для одноразовых дурочек. Пригодилось Левкино трынденье. По глазам стариковским догадалась, что заметил и оценил. Михайловский помолчал и спросил неожиданно, обращая вопрос свой к Аделине. Суходрищева, судя по всему, в сложившейся ситуации рассматривалась лишь в качестве провожатого. «А чем вы в жизни занимаетесь? Позвольте полюбопытствовать. Я учительница школьная, русский язык и литература, средние и старшие». Старик пошевелил губами и рассеянно покачал головой, то ли соглашаясь с услышанным, то ли раздумывая, то ли одобрительно, то ли никак, то ли просто по слабости шеи, во всяком случае не давая повода этим своим жестам понять что-либо окончательно. «Все. Поплыл дедушка», — подумала Ада. «Теряет нить. Ни хрена мы от него не добьемся». «Только из дому вынести не позволю. Здесь будете изучать в моем присутствии». «Так я удовлетворю вашу надобность, княгиня?» — неожиданно спросил он, переставая покачивать головой, и посмотрел на Аду глубоким и внимательным взглядом. «Несомненно, Андрей Владимирович, исключительно в вашем присутствии». Стараясь не выдать радости, ответила она совершенно спокойно. «Я почти уверена, что работа с бумагами вашего батюшки много времени не отнимет». Суходрищева, продолжая исследовать глазами мебель напротив, шумно вдохнула и также звучно выпустила из груди воздух. Старик вышел и вернулся через минуту, держа в руках увесистую тетрадь толщиной с хорошую книгу, и положил ее перед Аделиной. «Он в вашем распоряжении, княгиня», — сказал и вышел из зала, давая понять, что не намерен лично контролировать процесс. Ада взяла дневник в руки и открыла наобум. Страницы были желтоватыми, несколько обтертыми по краям, но в целом состояние было вполне приличным. Во всяком случае, текст был абсолютно читаем. Почерк автора был мелкий, плотный, и это несколько затрудняло чтение, к тому же эти бесконечные ядь. Главное, удобно было то, что даты описываемых событий, вынесенные за правые поля, написанные к тому же очень крупно, отчетливо просматривались. Записи начинались с июля 1913 года, с момента, когда положение музея Бахрушина было подписано царем и стало законом. Короче говоря, с первых дней Михайловского старшего хранителя, только-только назначенного в музей. Дело пошло гораздо быстрее их ожиданий. Брали страницу. Атка читала сверху, Ленка шла глазами от середины и вниз. Так они, сканируя текст в четыре глаза, вскоре добрались до 1919 года, когда Владимир Андреевич был уже, как повествовал документ, изгнан с совслужбы, но, тем не менее, оставался в самых дружеских отношениях с оставленным при должности директором Алексеем Александровичем. А дальше нашлось то, что они искали. Вернее, не то. Быть может, самое несущее в себе ответ, единственное и конкретное, но вместе с тем подозрительно близкое, заставившее обеих вздрогнуть и, напрягши зрение, поднести дневник ближе к глазам. Текст был такой. 1919. Мая 22-го. Третьего дня нанял подводу и отвез цемент с кирпичом к Бахрушинской больнице, где разгрузил ее посторонний мне работник. Алексей крайне просил об этом, сам от чего-то не взялся, что меня весьма удивило. По устройству своему Алеша скорее предпочитал лишний раз оказать содействие, нежели обращаться за подобными пустяшными одолжениями. Выдал совзнаки, чтобы рассчитаться с возчиком. Вручил явно более потребного количества. Просил оставить разницу на жизнь, учитывая аховое мое положение. Под храмом больницы той, как известно мне из бесед наших с Алексеем, помещен семейный склеп Бахрушиных, 7 гробов. Странное время, однако же, предпочел Алеша для ремонта. Не сегодня, завтра большевистские изуверы уничтожат храмы окончательно, и не строительством следует сегодня заниматься, да латкой дыр, а бежать из проклятой богом земли этой, в надежде возвратиться обратно, когда следа их поганого не останется на земле Отечества моего многострадального. Не перестаю денно и нощно молить Господа нашего о том. Далее шли июньские записи. Аделина с Ленкой пролистнули еще около 3 лет вперед, однако вскоре убедились в бессмысленности дальнейшего поиска. Ни в одной строке не содержалось более упоминания фамилии Бахрушина. Судя по всему, и такое впечатление складывалось у обеих. Отношения были прерваны, видимо, существовали непреодолимые к этому причины. Ушли они, не попрощавшись. Старика обнаружили спящим в кресле, когда, не дождавшись ответа на стук, приоткрыли дверь в спальню. Дневник оставили на столе и неслышно для спящего прикрыли за собой входную дверь. «Благородный человек все же, дедушка этот», — прокомментировала их визит Суходрищева. «Я думала, убьет меня, когда во второй раз увидит», — и хохотнула. «Ну и ты, молодчинка, ад! Как ты своевременно княгиней заделалась! Как такое вообще в голову тебе пришло? Карту эту сентиментальную разыграть. У меня хороший учитель, то ли обращая услышанное в шутку, то ли говоря слова эти вполне всерьез, ответила Аделина и добавила, закрывая тему. Ладно, проехали. Левке расскажу, а там пусть думает, что нам с этим дальше делать. А да, скажи мне, а что? Что вообще за сыр-бор такой вокруг какой-то черепушки? Это что, родня ваша какая-то или чего? Зачем такие страсти накалять вокруг такой вещи, ну, малозначимой, что ли?» Гуглицкая апатично отмахнулась. «Сама не знаю, если честно. Лёва в курсе. Это его дела, не мои. Я ему просто помогаю. Может, заказ чей-то конкретный? Он мужик, ему карты в руки, я не лезу». Врать было неприятно, но соврать пришлось-таки. Иного выхода уйти от вопроса просто не существовало. Не грузить же эту Суходрищеву идиотической правдой про неприкаянного писателя всея Руси. «Ну что, надо ехать в Остроумовку», — почесав бороду, выдал Гуглицкий, внимательно выслушав рассказ жены о походе к старику. «Разговаривать, и склеп этот искать, или что от него осталось, если вообще осталось. Больше негде, край. Останется разве что от другого какого-нибудь классика, тоже неживого, болванку его отделить и нашему взамен предложить. Может, проскочит там у них баш на баш?» И посмотрел в небо через потолок. «Лев, ты шути, пожалуйста, поосторожней», — с осуждением в голосе проговорила Аделина, на всякий случай глянув по сторонам. «Николай Васильевич скоро будет уже, время подходит». «Вот дернет рукояткой, замолчу», — прыснул Левка, явно ободренный новостью про заныканный под больницей склеп. «А пока имею право. Я ему, между прочим, не слабый отрубок его же души добываю. Все дела остальные в упадок привел. Средства трачу беспрерывно. И даже постебаться нельзя, малек». На другой день, пока добирался до Сокольников, обдумывал новую для себя тему. С кого начинать обработку? С главврача или зама по хозяйству? Помозговав глобально и еще прикинув дополнительно с учетом мелочей, решил сразу идти наверх. Если начинать снизу, то нижнему гадалки не ходи, так или иначе придется делиться с верхним, а это всегда двойной расход. Ну, полуторный, не меньше. А уже открыв однажды план, потом не передумаешь. Шантаж начнется. И ничего не поделаешь. Коррупция, господа. Чтобы историю эту замутить грамотно и красиво, Левка с помощью Аделины приготовил хитросплетенную бумагу для предъявления он и своему будущему контрактору, чтобы у того был шанс не потерять лицо, принимая материальную благодарность. Версия предлагалась следующая. Урусовы и Бахрушины – дальняя родня, изошедшие из единой исторической фамильной ветви. Они же – Лев Гуглицкий, известный коллекционер, искусствовед, специалист в области старинного оружия, и законная супруга его Аделина Урусова, историк и преподаватель литературы, прямой потомок Урус-хана, как и Бахрушины, отыскивают останки своей родни, замурованные в фамильном склепе где-то на территории современной больницы имени Остроумова. Вернее, не на, а под территорией. В месте, где ранее, до снесения их большевиками, стояли возведенные этой самой роднёй братьями Бахрушинами Скорбящинский храм и каретный сарай. Таким образом, предлагаемая Лёвой плата за услугу превращалась из взятки в вознаграждение за надлежащее исполнение лицом, облечённым властью, гражданского и человеческого долга. На крайний случай в кармане у Лёвы покоилось служебное удостоверение красно-бурого Софьяна на имя сотрудницы музея Бахрушина Елены Суходрищевой. Насчет того, как и в какой момент в придачу к посулам пришлось бы ненароком махнуть книжицей перед носом «Ответ лица», Лёвка пока и сам был не в курсе, он решил придержать этот последний аргумент на случай полной драматической безысходности. В каком-то смысле ему повезло. Главврач оказался один в двух лицах, занимая обе должностные сразу, собственную и директорскую. «Так один уже, по крайней мере, в минусе», — удовлетворенно подумал Лёва, заходя в начальственный кабинет. «Что у вас?» — не поднимая глаз от бумаги, озадачил его дядя лет примерно Лёвиных и комплекции чуть шире средней. Был он в неслучайного пошива костюме, выглядывающем из-под белого халата при модном галстуке и правильных часах. Сообразив, с кем предстоит бодаться, Лёва тут же изменил план. «У меня вот», — спокойно произнес он и положил на стол двойного начальника кортик в ножнах. Тот уставился на предмет и удивленно спросил: «Это что?» «Это вам», — пояснил Лёва, — «личный дар от потомков Бахрушиных и Урусовых». Главврач понятливо кивнул. Видно, подобным поступком, даже столь непривычным, ошарашить сходу его не удалось. Коллекционная вещь, именной парадный кортик члена политбюро ЦК КПСС Арвида Яновича Пельше. Золотая рукоять 96-й пробы. Подписной. «В смысле?» Искренне не понял хозяин кабинета. Однако при этом вон из кабинета не попросил, и это был добрый симптом. В этом вот смысле. Лёва вытянул из портфеля наградные документы на холодное оружие и положил рядом с кортиком. Это доказательство подлинности, и этот же документ определяет стоимость изделия на рынке культурных ценностей, и протянул кортик начальнику. Главврач принял изделие в руки, всмотрелся в пробу, почитал накладную монограмму на борту с текстом ЦК КПСС в адрес Пельше, подвигал клинком в ножнах туда-сюда и вопросительно посмотрел на посетителя. Далее по всем неписанным законам следовало слушать, но не звучать самому. «Сяду?» — спросил Лёва. Тот молча кивнул. «Рассказываю». Одним коротким поворотом рта Гуглицкий соорудил физиономию подвижника и добряка и проговорил. «Нам и надо-то ничего всего. Добраться до семейных останков, навестить склеп и выйти наружу. Все!» И мягко улыбнулся. Дядя, само собой, ничего из сказанного не понял, но и спрашивать тоже ничего не стал. Ждал. Так было надежней. «Смотрите», — продолжил гость и за пару минут изложил суть дела и сразу же подвел оптимистичный итог. «Найдется склеп, навестим его. Не отыщем. Извинимся за беспокойство. Хотя, если подумать, беспокойство от нас никому и никакого, уверяю вас, и, само собой, все своими силами и ресурсами открыть, закрыть, подкопать там чего. У меня, собственно, все». «Значит, поступим так, уважаемый потомок». Без единой эмоции на лице солидным голосом, не допускающим вариантов, произнес главный по больнице. «Дам человечка, он поможет в поиске, подвалы там, подсобки, по корпусам пройдетесь по всем. Будет результат? Навещайте. Если технически, мне окажется затруднительно. Не будет результата? Ну, вы сами сказали, нет так нет». И, отодвинув ящик стола, спрятал подношение внутрь. «Бахрушины. Наше все, они нас построили, они дали жизнь больнице, так что отказать я вам не могу никак. Не имею права, как человек и, главное, как врач». Он поднялся и глянул на правильные часы. «В общем, завтра приступайте, человек мой с вами свяжется, зовут его Игорь».